Глава 7. Но он уже был не гадким темно-серым утенком, а лебедем. Не беда появиться на свет в утином гнезде, если ты вылупился из лебединого яйца. Ганс Христиан Андерсен. Квартира Эллы отличалась сомнительной эклектикой образцового евроремонта нулевых и барочного антиквариата. Цветные натяжные потолки с фиолетовой подсветкой, гипсокартонные арки причудливых форм странным образом сочетались с кухней под хай-тек и замысловатыми стульями с вензелями и шелковыми подушками. В гостиной над французской консолью XVIII века, выполненной из красного дерева и дополненной живописью на фасаде, смущенно висело зеркало шведского бренда, будто извинявшееся за столь неуместное соседство. Гигантской кровати с бархатным балдахином в спальне аккомпанировал лаконичный шкаф-купе и японская плазма. И хоть такой ремонт считался передовым, мне же он казался сюрреалистичным лабиринтом, в котором хозяева квартиры пытались уместить все лучшее сразу. Поэтому я предпочитала смотреть на эту невозможную мешанину, собранную под крышей сталинского дома, как на легкую постиронию, намекавшую на отношения Эллы с ее папиком. Мета-сообщение здесь могло быть следующее. Если в постсоветском пространстве у тебя правильная крыша, тогда и невозможное возможно. В остальном и сам дом, и габариты квартир, в нем расположенных, вызывали самые приятные ощущения. Есть какая-то незримая романтика в сталинской застройке. И я говорю даже не о 7 всем известных высотках, а об обычном жилом фонде. Сталинки обладали особой энергетикой. То ли из-за циклопических размеров пространства, то ли из-за качества материалов. Красивый вход в подъезды, часто с колоннадой или лепниной, широкие общественные пространства с большими лестничными клетками и пролетами между этажами. Все это говорило о торжестве победы страны Советов, которому должен был соответствовать и архитектурный размах в планировании. Торжество, ощущавшееся в просторных домах сталинской застройки, ярко контрастировало с тем чувством, которое у меня вызывало собственное жилище. Наша квартира располагалась в типичной панельке, попасть в которую нужно было сквозь узкий лаз подъезда. Та же узость присутствовала во всем, начиная от коридора и заканчивая шестиметровой кухней. Мне из-за роста даже высота потолков казалась мизерной, словно я была зажата в бетонной коробке, которая с каждым днем ограничивала меня все больше. Однако в улучшенной хрущевке были и свои преимущества. Тонкие, почти фанерные стены были залогом увлекательного досуга. Познавательные перипетии жизни соседей порой удивляли сильнее фильмов Гая Ричи. Помню, как у соседки снизу, тети Лены, сын готовился поступать на юрфак. До сих пор помню ее громогласный мотивационный спич. «Деня, ты совсем дебил, я не пойму. Хочешь, как твой отец, сварщиком на стройке всю жизнь промурыжиться, а потом сдохнуть от сивухи в 41 год? У тебя появился шанс выбиться в люди, а ты равняешься на своих придурочных друзей-ПТУшников, чтоб учебник по обществу от корки до корки завтра знал. Понятно тебе?» Однако такая мотивация не помогла Денчику попасть на бюджет. Кое-как удалось пропихнуть его на платное отделение. Тетя Лена тогда взяла кредит, чтобы оплатить сыну учебу. А он, из безмолвной ненависти к матери и, как следствие, к юрфаку, стал прогуливать пары. Его часто видели на районе с какой-то мутной компанией. Говорят, так все и началось. Шанс выбиться в люди Дэн в итоге упустил. Ему и его подельникам дали по 5 лет за хищение частной собственности. Дело обстояло вот как. Пацаны давно следили за одним предпринимателем, у которого был серьезный бизнес, но никто из них точно не знал, какой. Знали только, что товарищ конкретно при бабле и что поставляет какой-то редкий товар. Вот они и решили угнать минивэн модели Mercedes-Benz из загородного поместья этого бизнесмена. Загнав машину в одну из ракушек в Бутово, пацаны стали разбираться с содержимым кузова. Оно состояло из переносных холодильных камер. Содержимое камер было невнятным. То ли импортный крем, то ли новый вид наркоты. Решили попробовать. Внутри банок оказался безвкусный пудинг, от которого ни разу не вштыривало. И только когда ребят взяли менты, они узнали, что ограбили единственный в России банк конской спермы. Пацаны к успеху шли. Не повезло, не фартануло. Вряд ли я бы узнала эту историю в деталях, если бы не изумительная особенность стен в квартире. Полное отсутствие звукоизоляции надежно сплачивало соседей. Но если вдруг вам не повезет и рядом будет жить скучная старушонка, не отчаивайтесь. Жизнь в панельке найдет, чем вас занять. Конструкция помещений с потолками по 2,5 метра специально создана как тренажер для взращивания духа в дылдах вроде меня. Другое дело — сталинская застройка. Широта помещений, высокие потолки 3,6 метра, внушительная толщина стен — все это создавало ощущение комфорта, защищенности и, как ни парадоксально, свободы. Конечно, странно говорить, что в стенах бывшей сталинской коммуналки мне легко дышалось, учитывая исторический бэкграунд послевоенных репрессий. Уж не знаю, как люди ощущали себя в те годы, но сейчас, стоя в гигантском коридоре Элкиной квартиры, я ловила то редкое чувство, когда дышалась полной грудью. Это, конечно, не тренажер духа, но я уверена, что создать что-то дельное в недрах такой квартиры тоже возможно. А вообще, ходит миф, не знаю, правда это или нет, но старушка-библиотекарша в нашем университете уверяла, что жилой фонд до 1953 года строился с особым замыслом. По слухам, Иосиф Виссарионович был настоящим оккультистом и мистиком. И у него был тайный шестой отдел, который занимался вопросами парапсихологии и сверхвозможности человека. Специалисты этого отдела якобы рассчитали необходимые параметры жилого пространства для максимально эффективного раскрытия биополей. Отсюда толщина стен по 0,5 метра, потолки под 4 метра и внушительный метраж жилых помещений. Конечно, это все попахивает теорией заговора, но чувствовала я себя в сталинских домах и вправду совсем иначе, чем у себя. Но вот мы с Элкой уже несколько минут безмолвно пялились в икеевское зеркало в просторной прихожей. Я застыла в надежде, что на мою новоиспеченную фею крестную найдет озарение, и она превратит тыкву в карету. Вместо этого она скомандовала тыкве: «Раздевайся, я так ничего не пойму». «В смысле, еще? Пуханый свитер я уже сняла», — доложила я обстановку подруге, как будто она сама не заметила положение дел. «Да, еще. Мара, не тупи, мне нужна полная картина. Поработаешь в модельном с моё, привыкнешь в одном белье щеголять». Пока я стягивала с себя плотно сидящие джинсы, Элла откупорила бутылку мартини Асти, которую мы забрали из ресторана, и стала разливать содержимое по бокалам. Прыгающие пузырьки-шипучки напомнили мне пыльцу феи, которая осыпалась с волшебной палочки в диснеевском мультике и превратила одну трудолюбивую заморашку в красавицу, готовую к балу. Увы, подобные сюжетные коллизии встречаются только в европейских сказках. В русских девочки встречаются с одной из версий Яги. Либо с Ягой-дарительницей, либо с Ягой-похитительницей, либо, если совсем не повезет, с Ягой-губительницей. К этим категориям моя Элка явно не относилась, и мне хотелось верить, что на какой-то период она выступит именно в роли феи. Пока она усердно соображала, я сделала то единственное магическое действие, которое было мне доступно. Залпом проглотила искрящееся итальянское зелье из провинции Пьемонт в надежде на скорую трансформацию. Когда Элла повернулась ко мне, чтобы заново наполнить бокал, она застыла в удивлении, но, к сожалению, она носила совсем иной характер, чем мне бы того хотелось. «Мар, а ты ноги вообще не бреешь?» Стянув джинсы, я стала похожа на взъерошенного птенца. Волосатые ноги стояли дыбом. Дыбом стояла шерсть мохнатых конечностей. Дыбился наэлектризовавшийся пух. Ну, вы поняли, да? Кажется, мне лучше больше не наливать. Резистентность к алкоголю у меня нулевая. Ну, почему только ноги? Я, в принципе, не трачу время на эти глупости, — почти гордо ответила я. Оно и видно, — процедила Элка, критически рассматривая зону бикини. Да, я прикидывала, что обойдемся косметическим ремонтом. Но все гораздо серьезней. Мне понадобится целая бригада. Деловым движением Элла достала из кармана штанов потрепанную, но все еще очень элегантную розовую раскладушку Motorola Razr. Я такой только мечтала, безрадостно пользуясь неубиваемым кирпичом от Nokia. «Максюша, приветик! Котик, у меня тут ЧП!» На минуту она зависла, серьезно угукая в телефон. «Да, ты все правильно понял. Масштаб катастрофы от бровей до пят». Подруга еще раз деловито оглядела меня. «Нет, Максюш, вру. Не от бровей, от макушки. Фото? Ага, ща вышлю». Тут же Элла отдала отбой и моментально щелкнула меня, направив прицел розовой раскладушки на мое неуклюже скрученное тело. Проигнорировав недовольное ворчание, исходившее от меня, она стала быстро набирать сообщения на мобильнике. Когда я запустила любопытный нос в светящийся синим экран, то увидела следующее. «Экстренно. Перечень работ. Стрижка, осветление тона, вернуть лицу брови, шугаринг. Справишься?» «А что значит вернуть лицу брови? Все у меня нормально с бровями». «Ага. И с кустами. Мара, у тебя брови совершенно прозрачные, а надо, чтобы они обрамляли лицо. Пойми, пожалуйста, брови — это рамка для глаз. Брови их выделяют, делают само лицо оформленным. Нельзя недооценивать их роль. Изгиб брови, ее толщина и форма могут сказать об их обладательнице гораздо больше, чем паспортные данные. Брови, в конце концов, это неотъемлемый участник любовных дел. То, как девушка поднимает бровки домиком, или властно ведет вверх внешние кончики бровей, или вопросительно выгибает бровь — все это — часть искусства быть женщиной, понимаешь? А если бровей нету, если они прозрачные, какое тут может быть искусство, м? Я ничего не поняла из того, что говорила Элла, но уверенно кивнула в ответ. Нить событий была мной утеряна где-то на втором бокале шампанского. Я просто доверилась происходящему и решила, что ситуация с мордой лица настолько дрянная, что испортить ее сможет разве что проехавшийся по мне трактор. А встреча намечалась совсем не с трактором, а с таинственным Максюшей. «Эл, а кто такой Максюша?» Носительница тайного бровяного знания неспешно включила музыку на CD-проигрывателе. В этот раз мне повезло, и вместо шансона раздались звуки популярной американской группы в стиле поющих трусов. Элка, вполне владевшая разговорным английским, стала уверенно подпевать. «Hooshin' up my buttons, babe. I'm telling you to hooshin' up my buttons». Работа в Go-Go и природная раскрепощенность всегда читались в движениях Эллы. Но когда она танцевала, от нее вообще невозможно было оторвать взгляд. Она была настолько пластична, что казалось, будто ее тело не двигается в танце, а ритмично перетекает из одной позы в другую. Это мой друг со времен выступления в ночном клубе в Мурманске. По пятницам у нас устраивали там костюмированные шоу, и вот, скользнув взглядом по деревеневшей гримасе непонимания, Элла смекнула, что несущая частота ее радиоволны не была воспринята стоящим перед ней радиоприемником. Внутренний детектор моей черепушки не распознал информационный сигнал, поэтому она принялась расшифровывать для непосвященных. Это такое театральное шоу в стиле бурлеска, когда мужчины создают роскошные образы и выступают в них на сцене. Неужели ты никогда не видела? Я отрицательно помотала головой. Ты многое потеряла. У таких артистов шикарное чувство юмора. Они манерные, у них завораживающая подача. Ты бы видела. Элла на секунду погрузилась в воспоминания и вдруг стала серьезной. Знаешь, женственности меня научили эти мужчины. Я им многим обязана. Почти все они очень поддерживали меня. А жизнь тогда была совсем непростая, ты знаешь. Но больше всего помогал Макс. Элка еле заметно улыбнулась. Помню, как пришла на работу, мне надо было выступать, а я после пьяных побоев отца. И он мне тогда сказал: «Не позволяй никому так с собой обращаться. Ты женщина, и это возводит тебя в особый ранг». Макс быстро загримировал синяки на теле, он уже тогда изучил технику визажа. И с того вечера я начала на многие вещи смотреть по-другому. Масюля — это его сценический псевдоним, и остальные артисты постоянно капали мне на мозги. В хорошем смысле, конечно. Они рассказывали, что надо ценить себя, что я красивая и талантливая, да и много всего еще. А наблюдая за ними на сцене, я старалась копировать, как они несут себя в мир. Делали они это с каким-то просто космическим чувством собственного достоинства. «Эл, может, они все втайне хотели тебя поиметь и так подбивали клинья?» «Ты знаешь, вот в чем я абсолютно уверена, так это в том, что там не было никакого сексуального подтекста. Я чувствовала себя в абсолютной безопасности с Максом и другими артистами. Это была бескорыстная человеческая поддержка, понимаешь? Они по-настоящему восхищались женщинами и поэтому брали на себя особую задачу. Через сценические образы рассказывать зрителю, какая это роскошь — быть женщиной и как важно это ценить. Ребята заставили задуматься не только зрителей, но и меня. Именно благодаря артистам, и в частности Масюле, я обрела себя как женщина. А когда я переехала в Москву и немного обосновалась в модельном бизнесе, у меня появилась возможность отблагодарить Макса. В одно телешоу требовался хороший гример со стажем. Ну, вот я и предложила его кандидатуру. Так что он немножко мой должник. Элка хихикнула. У него карьера на телеке нормально так пошла после этого. Примерно через 2 часа раздался звонок в дверь. На пороге стоял молодой человек с русым каре, видневшимся из-под черного кепи. В одной руке у него был вместительный чемодан Louis Vuitton, а в другой — аккуратная сумочка той же фирмы, из которой выглядывал трясущийся чихуахуа. Гость был неопределенного возраста, Ему могло быть где-то между 20 и 30 годами. Однако по его проницательному прищуру казалось, что он уже вечность работает психологическим сканером. Все его существо напоминало пружину, накопившую максимальное количество энергии и готовую резко разжаться в любой момент времени. «Приветики, мои красивые! Экстренную помощь вызывали?» — поинтересовался он. «Здравствуй, мой дорогой! Дай зацелую!» Элла подалась в объятия гостя, как только он переступил порог со всем своим багажом. Макс грациозно вплыл в квартиру и, завершив лобызание с ее хозяйкой, обдал меня пронизывающим взглядом. «Будем знакомы? Я Макс. Но эта роскошная истеричка называет меня, по старой памяти, Масюлей. Это еще с тех времен, когда мы выступали в шоу-программах «Далекого севера». А кем ты будешь, цыпленочек?» Я зажалась и оцепенела. Мне хотелось выглядеть адекватно в глазах ребят, но, стоя босиком и в одних трусах и хэбэшной майке, сквозь которую просвечивала грудь, я готова была под землю провалиться от неловкости. «Марта, очень приятно». Я старалась и звучать, и выглядеть максимально дружелюбно в попытках скрыть свое стеснение. Получалось фальшиво. «Марта, какое необычное имя!» Макс улыбнулся. «Да не стесняйся ты так! Все свои!» «И потом. Я в отношениях. Так что можно сказать, что я обезопашен, но не угашен». Его манера речи, какая-то неподдающаяся моему пониманию глубина, все это сразу внушало доверие. Я улыбнулась Максу в ответ. «Ну что, Mission Impossible отменяется?» «Эл, правильно я понимаю, что задача на сегодня — помочь этой красотке распрощаться с вирусом бомжары?» Она кивнула. Я было попыталась открыть рот, чтобы что-то возразить, но Макс перебил. «И не надо оправдываться. Я вижу тебя насквозь. Ты очень красивая. Но твоя внутренняя красотка сидит в заточении высокой башни. И проблемка в том, будем говорить честно, что ты и есть тот страшный дракон, который не хочет ее выпустить. Поэтому вместо дивной принцессы всем вокруг показывается только подавляющий ее бомжара. Зачем, я спрашиваю?» От этих слов по коже хороводами разбежались мурашки. Преображение началось.